Глава 14. Коломажня. После драки положение Лыкова с Челубеем на этаже наладилось. Они не ходили в наряды, не убирались в камере. Бабай каждый день приносил им папиросы, ситный хлеб, колбасу, пиво, а также вчерашние газеты. Челубей с любопытством наблюдал изнутри незнакомый ему доселе арестантский мир. Тюрьма предварительного заключения, дом ЗАГ, отличается от пересыльной Коломажни или исправительной Центовки тюрем особым духом. Сидельцы все временные, до окончания следствия, поэтому люди здесь друг другу случайные и недолговечные соседи, словно в зале ожидания на железной дороге. Пересылки — это как в поезде с попутчиками, в исправительной, как в номерах с соседями, а здесь как на вокзале. Но законы все равно общие для всех, как говорит Лыков, от Невы до Амура. В толпе снуют два или три красивых мальчика лет 15. У всех у них женские имена — Гроуша, Акулька. Взрослые арестанты без стеснения заигрывают с ними и уводят в надзирательскую, которую снимают за полуабас на 20 минут. Рядом, не таясь, куликают, пьют водку, садят махорку, режутся в железку. Возле денежных арестантов суетятся майданщики или отцы, торговые люди тюрьмы. В большинстве своем татары. Народ оттертый, бывалый и ловкий, прошедший огонь и воду. Когда такой майданщик уходит в пересыльную и дальше на этап, он уносит с собой до 500 рублей оборотного капитала. Должность его важная, и потому разыгрывается на аукционе. Кто больше заплатит за право торговли арестантской артели? Майданщик обязуется всегда иметь по приемлемым ценам важнейшие товары, как то чай и принадлежность к нему, табак, выпивку и, самое главное, карты. При большом количестве арестантов майданщиков выбираются несколько. Отдельно по чаю и провизии, отдельно по табаку, отдельно по картам. Многие сидельцы перед отцом в долгу, поэтому обязаны выполнять все его приказания. Это и делает майданщиков такими влиятельными людьми в тюрьме. Другие важные здесь люди — игроки. Игрок держит банк и платит камере как бы арендную плату за право метать. 20 копеек в день, да, 10% с банка, да гривенник стрёмщику, да полтинничку в неделю парашечникам. Кроме того, настоящий игрок мастак всегда при деньгах, поэтому окружен под дувалами, заискивающие перед ними свиты из числа шпарки. Он может, и часто для поддержания авторитета делает это, угостить всю камеру за свой счет чаем. Может запросто подарить человеку мелкую монету. Стрёмщик, караулищий у дверей во время игры, не идет ли начальство, всегда выбирается камера из самых бедных арестантов. Ни родни, ни заначки, ни особого ремесла. Тяжкий удел. Совсем без денег в тюрьме трудно невыносимо. Ежедневный гривенник за несложную стрёму крепко выручает такого бедолагу. Поэтому на арестантском сходе за игрока, как и за отца, дерет горло целые фракции. У старосты в тюрьме сложное положение. Он лицо как бы официальное и пограничное, выбирает его сход, утверждает начальство. Последний факт настораживает арестантов. Тюрьма всегда управляется сама. Начальство терпится по необходимости, но глубоко презирается. Сиделец, сносящийся с администрацией, пусть даже и на выбранной должности, рассматривается как возможный агент последний в арестантской среде. Он может бить плесом, доносить. Поэтому на старости прием подаяний, контроль над артельной казной, распределение нарядов и только. На сходе его голос равен голосу последнего бруса. Самое главное в тюрьме люди — это все-таки фартовые. Хлебные должности заняты исключительно ими. Они же придумали под себя кодекс поведения арестанта и строго следят за его соблюдением. Фартовые убеждены, тюрьма — это для них. Она есть их мир, их право. Все остальные существуют, чтобы фартовым было с кем повелевать и чем развлекаться. Развлечения жестоки, разнообразны. И у них есть четкая цель — сломать и подчинить новых или непокорных арестантов. Челубей дважды за 3 дня наблюдал темную, когда человеку накидывали на голову армяк и жестоко били скопом. Зрелище для непривычного Якова было тяжелое. Он хотел было вмешаться, защитить несчастного от бесконечно жестоких деловых, но Лыков запретил. Объяснил просто и доходчиво. «Мы можем с тобой побить, сместить, унизить любого фартова. Я могу даже изувечить Ивана, и тюрьма с этим согласится. То есть право сильного. Лишь больше станут уважать. Но вот насаждать есть принципы справедливости, защищать слабых, наказывать зло нам никто не даст. Тюрьма сама есть зло и подмозащищает свои основы люто. Нас просто зарежут во сне, делу конец, или сдадут администрации, которая охотно сгноит нас в карцере. Поскольку этой администрации проще и удобнее управлять тюрьмой через фартовых. От Робин Гудов начальству одна морока. А Ивана поддерживает внешний порядок. Кроме того, все тюремщики куплены сверху донизу, и свой доход загрызут любого». Сам Лыков быстро наладил отношения с Пусюком, старшим надзирателем и хозяином четвертого этажа. Он просто давал ему каждое утро буланный по полтиннику с головы, и странных Спиридонов обходило теперь даже начальство. Чулубей отъелся на булках с галантиром, студень заливной, приучился спать днем. Иван, весьма довольный тем, что Лыков избавил его от конкурента, подружился с лобовцами и едва ли не лебезил перед ними. Звали его Сашка Красный Туз, известный в уголовном мире человек. Алексей читал о нем в агентурных сводках. Сосный на каторгу за убийство. Отсюда и кличка. Он бежал с корейских приисков и жил в столице по чужому паспорту. Его занятием было обирать торговцев кокаином, в роли которых выступали почти исключительно цыгане. Цыгань же его издали, в конце концов, полиции. Следствие по делу Красного Туза тянулось в шестой месяц. Доказать менты ничего не могли, и Сашке явно светило быть отпущенным с полным почтением. То есть освободить с формулировкой «оставить в сильном подозрении». Красный Туз обещал послать в Централку, московскую пересыльную тюрьму, рапорт своим товарищам о Лыкове с Чулубеем, дабы там их встретили как уважаемых людей, которые по какой-то секретной причине прикидываются Спиридонами. А на самом деле есть самое что ни на есть деловой элемент, которому не стыдно резинку дать. Дать резинку, подать руку. Алексея это вполне устраивало. Драться в каждой новой коломажне для поддержания авторитета ему не хотелось. На третий день Лыкова с Чулубеем повели в сыскное. Там их сначала допрашивали вместе, и Виноградов с Свощинным отвели сволочи душу. Чуть не сейчас они приставали к Алексею с вопросами вроде «Чё-то лицо мне твое знакомо?» «А не если ты, Федь, карась?» Потом развели, наконец, по разным комнатам. Лыков зашел в указанную конурку в самом конце коридора и попал в объятия Благово.